Ступифай, петрификус таталус, силенся, надрывал горло Рон, размахивая палочкой. А ход с немотой неплох. Идея заткнуть противника, неспособного к невербальной магии, разумна и уместна. Жаль, исполнение подкачало. Противо, ступифай, инкарция, не остался в долгу Малфой, начав свою контратаку. Противо, принял на щит вылазку врага Уизли. Поединок грозил затянуться. Дуэлянты обстреливали друг друга несложными заклятиями, постоянно перемещаясь по площадке, а пролетающие вблизи лучи неизменно отражались щитом. Но меня не переставая грызло дурное предчувствие, заставив сжать покрепче волшебную палочку в кармане мантии. Краем глаза отмечаю, что Крэп уже давно обнажил свою, жадным взором наблюдая за разразившейся схваткой. Бойцы разошлись на полную. Пучки самого разного цвета со скоростью пули пролетали мимо секундантов, дабы врезаться в щит или скрыться во мраке ночи. Кружась по арене, они превратили ночь в какофонию взрывов и вспышек, причем Рон пытался все более агрессивно атаковать, а Драко предпочитал уходить с линии атаки, изредка прикрываясь щитом. В течение сражения Гермиона, незаметно, она так считала, прогуливалась вперед-назад, желая постоянно находиться за спиной Рона, дабы подстраховать в случае чего. Импедимента. Противо. Экспеллиармус. Отчаянно надрывался Рон. Я поморщился. Вряд ли в арсенале Уизли найдется хоть что-то, способное пробить хорошие противо. А вот Малфой, вероятно, имел возможность взять парочку уроков у пожирателей, о чем я, памятуя о нестабильности психики товарища, Рона не предупредил. Я покосился на Крэбба и, дождавшись ответного взгляда, приподнял бровь, мол, ну и чего, разнимем. В ответ тот презрительно скривился и кивнул на сражающихся, как бы говоря, смотри не пропусти. А смотреть было откровенно ни на что. Да, конечно, зрелищная с точки зрения спецэффектов драка пятикурсников могла восхитить незрелое 11-летнее чадо, но лично мне, а в следующий миг произошло то, чего я в глубине души больше всего боялся. Малфой, проявив недюжинную смекалку и слизеринскую хитрость, впредь заставив себя уважать, только начало казаться, что дуэль пошла на спад. Бойцы перестали кружить по площадке, да и обмен заклинаниями стал реже, произошло непоправимое. В течение поединка Драко судорожно искал путь к победе, ведь он начинал выдыхаться, а вся известная ему магия пропадала в туне. Наконец, бойцы остановились, но один маленький нюанс играл немаловажную роль. Штормовой шквальный ветер впивался Рональду Уизли в лицо, а слизеринцу, соответственно, в спину. Рыжий тратил усилия для сохранения устойчивости. Это был первый звоночек, Серпенсортия. Не знаю, какую змею призвал Малфой на втором курсе, но с того времени он, очевидно, практиковался в подобной магии. Неестественно громадная пятиметровая кобра взвелась между бойцами, угрожающе зашипела и, распахнув цветастый багрово-красный воротник, бросилась на Уизли. Рон по просу сжег возникшую угрозу банальным инсендиа, но ползучий гад уже отыграл свою роль. Пара секунд испуганного столбняка, еще немного времени для принятия решения и уничтожения змей. Подаренное время Малфой использовал впрок. Неистовым градом, со скоростью, недоступной для большинства учащихся в Хогвартсе, юный слизеринец произвел свою сокрушительную и катастрофическую атаку. Глисся. Поверхность под Роном становится покатой, как ледяная горка. Парапет, подобно ступеням в отделе тайн, исчезает, образуя с основным покрытием астрономической башни единое целое. Бомбарда Максима. Взрывное заклятие оставляет лишь память отранового щита, и в тот же миг. Флиппинда. Простенькое отталкивающее заклятие первокурсников, вкупе со взломанной защитой и инерцией взрыва сыграло ужасающую роль. Уизли буквально отшвырнуло назад, прямо на Гермиону, которая, судорожно вцепившись в плечи товарища, попыталась предотвратить скольжение по трансформированной поверхности. Неудачно. С жалким вскриком, подобно раненой птице, Рональд Уизли и Гермиона Грейнджер перевалились через край. Нет. Яростный полурык полурев заглушил испуганный вскрик Малфоя, насмерть перепуганного содеянным. Секунды тянущей вязкой мертвящей тишины, и я в одном стремительном рывке преодолеваю расстояние до края и сигаю вниз, в пустоту. Ледяные воздушные потоки бьют в лицо, разрезая кожу на скулах. Сам не осознаю, как хватаю падающих друзей, Гермиону левой, а Рона правой рукой. Крепко сжимаю, со всей силы, в единственном стремлении, если не спасти их, то как минимум разделить судьбу. Зачем я прыгнул на смерть? Что я наделал? Только сейчас, на полпути к неумолимо приближающимся кронам, приходит страх. Время замедлило свой ход, Сознание словно хотело подольше протянуть оставшиеся секунды, максимально прожить жалкие крохи. Рональд, счастливчик, падал без сознания, запрокинутая голова не выдавала никаких признаков жизни. Слева же, Гермиона, бедная девчушка, вопила не прекращая, зажмурив глаза и разрывая связки, все сильнее и сильнее, искренне веря в скорое пробуждение. Палочка из астралиста покоится в глубинах мантии, а черная и подавно в потайном нагрудном кармане. Я не могу умереть вот так, попав в иной мир, в тело всем известного героя, в мир магии в конце концов, не исполнив предназначения, не разгадав тайн, невозможно, что-то изменилось, мир изменил краски, тело пронзило судорога невыносимой боли, я подумал о встрече с землей, о конце всего, но нет, мы еще падали, а нет, не падали, летели, летели. Я вскинул голову и ошеломленно ахнул, по левую и правую руку раскинулись громадные, из сине-черные крылья, кожистые и перепончатые преграды, размером с автомобиль каждая, создавали непреодолимую стену для воздуха. Вынутые из кипящей смолы, два паруса, окруженные темными парующими облаками, источали жар, а огненные прожилки вены сосудов тлели, как в кипящем горне. Дымовой шлейф тянулся за крыльями, оставляя развеивающийся след в пространстве. Черная палочка на груди ощутимо нагрелась, но падение продолжалось, хоть и не столь стремительно. А ну, поднапрячься еще больше, распахнуть объятья, наполнить крылья воздухом. Рах! Заорал я от невыносимой боли. Такое чувство, будто из спины на уровне грудной клетки заживо сдирают мускулы, настолько сильным оказалось напряжение. Краснота схлынула, я открыл глаза в ожидании встречи с землей и, пораженный, замер. Мы летели. Кроны деревьев запретного леса проносились буквально в нескольких метрах подо мной, не приближаясь ни на йоту. Словно падение, но горизонтальное. Ветер обдувал новоиспеченных птиц, совсем не ледяной, а ласкающий и прохладный, несравнимо с полетом на метле. Хотелось кричать от счастья, купаться в воздушных потоках, наслаждаясь минутами истинной свободы. Забывшись, я взмахнул новоприобретенными крыльями, но вновь взорвавшаяся непереносимая боль вынудила сдаться, еще не время. Внизу, очень кстати, обнаружилась небольшая полянка, крошечный островок в зарослях запретного леса. Спустившись как можно ниже, я попытался сложить крылья, полностью расслабив спину, и тут же пожалел об этом. Земля, ринувшись навстречу, прибольно ударила по падающему летуну, да еще нагруженному парочкой бесчувственных товарищей. Из последних сил оглядываюсь и сгружаю осточертевший балласт на землю. Гарри, раздается по духам. Грейнджер, бессвязно лопача, запрокинула голову, теряя сознание. Я подхватил падающую девушку и аккуратно уложил на траву, напоследок услышав: «А у тебя глаза светятся», и ощутив твердую поверхность под собой, Гермиона облегченно затихла. Сделав пару шагов, ощущаю дрожь в коленях и смертельную слабость. Момент нахлынувшей темноты я не заметил. Глава 15. Выручай, комната. Пробуждение вышло кошмарным. В спину нещадно давили корни, продрогшее тело затекло и ломило, поясница не чувствовалась вообще. Со стоном перевернувшись на бок, вижу сидящую на пне Гермиону, задумчиво вертящую в руках волшебную палочку. Мою. Доброе утро. Приветствую девушку кривоватой ухмылкой. Утро добрым не бывает, настороженно отвечает девушка, впившись немигающим взором. Ни следа улыбки на неприветливом лице. Невозмутимо потягиваюсь, разминая затекшие конечности и прогревая суставы. Затем, неспешно сев в позу лотоса, уставился на нее, наивно хлопая глазками. «Не смотри на меня так», не выдержав, фыркнула Гермиона. «И не поясничай. Я хочу выяснить, что ты такое. Сам не знаю», прозвучал предельно честный ответ. «Не верю. Добавить мне нечего. Так что решай, или всадить в меня Аваду прямо сейчас, или связать их к Дамблдору. Ты знаешь, что я не смогу», сказала, покачав головой Гриффиндорка. «Клятва, насильно данная, между прочим, не позволит выдать никакую информацию о тебе, в любой форме, кому бы то ни было. Но остановить тебя сейчас». «Остановить почему?» насмешливо уточняю. «Ну, я видела, что ты такое, хоть и смутно. Ты не человек. Кто ты?» терпеливо повторяю тормозящей девушке. «Я не знаю. А кто знает? Возможно, те, кто меня сюда закинул. Спросила бы у своих отправителей, они уж точно в курсе. Знаешь, тогда было совершенно не до того», огрызнулась Гермиона. «Похитить, всучить письмо и принудить к непонятной клятве. Взглянула бы я на тебя». Повисла напряженная тишина. Гермиона, неподвижно замерев на месте, пристально всматривалась в меня, беззвучно шевеля губами. Я отвечал тем же, изредка, правда, кривя какую-нибудь рожицу. В конце концов, не выдержав, спрашиваю: «Ну и что будем делать?» «Подожди, я решаю твою участь», — глубокомысленно изрекла Гермиона. Я, не сдержавшись, прыснул, а затем и расхохотался. Неудержимое веселье прорвалось сквозь пересохшее горло, в итоге вызвав нестерпимый кашель. Отплевавшись, смотрю на девушку, вот уж кому весело, сидит и похихикивает. «Я не враг тебе, Гермиона», — заглядываю в глаза подруги. «Да, мы совершенно чужие люди, но я никому из знакомых не желаю ни зла, ни тем более смерти». «Почему ты прыгнул?» На грани слышимости раздался нежный шепот. Вздрогнув, увожу взгляд в пол и, спрятав руки в карманы, в деланном смущении провожу носком по земле. «Потому, что мне нестерпима сама мысль о вашей гибели». «О, Гарри!» И девушка, нежно прильнув ко мне, обнимает. «Видимо, проканала. А на самом деле, очень хочется треснуть себя лбом по дереву и спросить, глядя в зеркало, что это было? Какого хрена я, без палочки, не имея возможности передвигаться по воздуху без метлы, жалкие зачатки левитации, изученные с Гарфилдом, годились лишь для смягчения падения, бросаюсь в героический полет, с песней и под ура? Неужели в меня проникло то самое, смертельно опасное свойство Поттера, самопожертвование? Если так, то дни мои сочтены, как пить дать завтра какой-то бомж сунется под машину, а я, сломя голову, скакну под колеса. В любом случае, спасибо, что спас», — шепчет в самое ушко Гермиона. «Это был поступок настоящего гриффиндорца. Мама, роди меня обратно. Не хочу становиться истинным гриффиндорцем. Своя рубашка ближе к телу. А скажи мне, если не секрет, что было в письме?» Подумав, решил ответить правдиво. «Поскольку ты поняла, что я не Гарри Поттер в его истинном проявлении, придется кое-что пояснить. Моя душа из прошлой жизни была переправлена в это тело, и те, кто руководил ритуалом, повесили некую привязку на мою душу, способную уничтожить меня по малейшему их желанию». «О, Гарри!» – простонала отчаянно Гермиона. «Мне так жаль. Если бы я могла что-то сделать, знаешь, ее глаза загорелись опасным огоньком. Мы отыщем способ расколдовать тебя. Я запрусь в запретной секции, но освобожу тебя, чего бы мне это ни стоило. Эти подонки прижали меня, а теперь еще и ты под ударом. Нужно остановить их, любой ценой. Охотно соглашусь, но мы не знаем, с чем столкнулись. Но, спасибо за предложение. Твоя помощь может быть неоценима. Мы одолеем их, даже не сомневайся», — заверила меня Гермиона и пошла приводить в сознание неподвижного парня, додумавшись дополнительно усыпить того перед допросом. Похоже, что клятва вынуждает предусматривать даже возможности раскрытия, заранее их предотвращая. Пока Грейнджер расколдовывала Рона, я трясся как осенний лист. Никогда еще самоанализ не доставлял подобных страданий. Казалось, я себя знаю как облупленного, а выяснилось: тьху ты, нет ничего хуже, чем быть опасным для самого себя. 5 минутами спустя, кряхтя и стеная, наша трия отправилась в Хогвартс. Рон прихрамывал на правое колено, у меня невыносимо пекла поясница, одна только Гермиона шагала, будто ни в чем не бывало. Лучи рассветного солнца начали пробиваться сквозь кроны деревьев, когда ободранные, грязные и злые чудища выбрались к хижине Хагрида. «Погодите-ка», — останавливаю спешащих к горячему чаю ребят. «Посмотрите на себя. Еще 5 минут ушло на взаимную чистку и просушку». Одолжив втихаря металлический тазик великана и наколдовав воды, начали умывание. «Опаздывать на завтрак не стоит», — напомнила Гермиона. «Мне интересно другое», — хмуро заметил Рон, доселе молчавший всю дорогу. «Растрезвонил ли Малфой всем о произошедшем? Он же не применит похвастаться победой». «Сомневаюсь», — сказал я, оттирая подол мантии и соскребая с лица налипшую грязь. «Он хоть и хвастун, каких мало, но не имеет понятия о нашей участи. А за убийство 3 студентов, пусть и непреднамеренное, по головке не погладит. А кстати, как мы выжили? Последнее, что запомнил, как лопнул щит, и я полетел назад, а дальше темнота». Предвидя подобный вопрос, я выдал заранее заготовленную версию. «Чары полета», — Рон замер на месте, шокированно уставившись на меня. «Ты умеешь летать без метлы? Ну не то, чтобы летать, скорее планировать. Но это же чудовищно сложные чары. Говорят, сам знаешь, кто может так делать, ну еще вероятно Дамблдор. Научишь, как бы поудобнее вывернуться. Сказать Рону, что не буду обидеться. Но я сам знаю одну теорию, и то частично. А чары левитации, которыми я себе помогал в целом ранее, и в лютном переулке в частности, жалкая калька. Рон, я-то их и не освоил полностью, о полете речи не идет, да и сил потребляю той как много. Сомневаюсь, что сегодня смогу создать что-то кроме люмоса. Если вы закончили, напомнила о себе Гермиона, избавив от оправданий, то завтрак через 10 минут, а мы еще даже не в школе. Как Гарри нас спас, неважно, главное, что он эти чары знал, иначе нам конец. Да прими благодарность за спасение, совсем тихо закончил Уизли, в очередной раз. Я не мог иначе, беспечно отмахиваюсь, а внутри все сжимается. В том-то и дело, что мог, да и должен был. И лишь за завтраком, на который мы, пусть и с опозданием попали, глядя на донельзя пораженные лица пары слизеринцев, в меня начало закрадываться страшное подозрение. Они ничего никому не сказали, понятно сразу. Отсутствие тройки гриффиндорцев осталось незамеченным, чудесно. Но, в любом случае, глядя на их ошеломленные донельзя физиономии, осознаешь, парочка считала нас погибшей и собиралась скрывать это до последнего. Чертовски подозрительно. «Гарри, ты куда?» – окликает в спину Гермиона. «Пойду, подышу воздухом», – бросаю в ответ. Затаиться пришлось за поворотом, удачно выступающая колонна прикрывала до последнего от поворачивающих студентов. Заметить можно было, только повернувшись и посмотрев четко на меня. Чудесно. Драка и Крэпт вышли притихшие, но вполне спокойные. На лице Драка читалось видимое облегчение от осознания, что он не убийца. Крэпт смотрелся более холодным и отстраненным. Тяжкие тучи сгустились на крупном мясистом лице. «А вас я и искал». С напускной радостью выскакиваю навстречу слизеринцам, источая счастье и ликование. Малфой, вначале перепугавшись, недоуменно приподнял бровь, а вот напарник незаметно начал двигаться рукой к карману. «Ступифай, ступифай!» Молниеносно выхватив оружие, отправляю слизеринцев в глубокий нокаут. Инкарцера, локомотор и связанная парочка чинно влетает в заранее приоткрытую дверь чулана для метел. В грязной, ободранной каморке, заваленной всяческим хламом, разместиться было негде. Сгрузив тела одно на другое, запираю за собой дверь, предварительно оглядев пустующий коридор. Ну, что ж, призываю к себе палочки слизеринцев, приори инкантатим. Итак, палочка Драка. Заклинание свежей кожи, заклинание укладки волос морщусь, но продолжаю. Так, а вот и памятная глиссия. Похоже, тут чисто. Настал черед Крэббовой. Повторяю заклятие, и после парочки невинных косметических чар выныривает империя, а сразу за ним, струя искр к началу дуэли. Так-так-так, недобрым взглядом окидываю бесчувственного ублюдка. Оживи. Крэб подкрывает глаза, и подслеповато моргая, отпрянул. Суча и елозя ногами, жирное тело попыталось отползти в дальний угол, ощутив обрекающую пустоту в кармане. «Ну и что я тебе сделал?» Говорю тихим голосом, от которого у Крэбба волосы встают дыбом. «Впрочем, даже пасть не открывай, я сам посмотрю, Лигелиминс». Винсент от Клюменции не владел. Секунда естественного сопротивления, и я погружаюсь в пучину мыслей и воспоминаний. События детства и юности, детские обиды и прогулки с друзьями, вот наконец, вчерашняя дуэль. Крэб, придерживая палочку наготове, отчетливо видел, как Поттеровы друзья сваливаются за перила. И вмиг, когда крики Малфоя и Гриффиндорца сливаются в единой панической симфонии, атакует. Заклятие вошло в спину, когда все мое шокированное естество вопило от ужаса. Час внутреннего конфликта и эффект неожиданности. Единственный момент, в котором невольный порыв совпал с жестким приказом Крэбба. «Спаси их, прыгай за ними», и я прыгнул. «Вот же мразь», — яростно шепчут непослушные губы. «Мне хочется прямо сейчас придавить Крэбба», гнев и злость перехлестывают через край. «Но, нельзя». С другой стороны облегчение, невольно испугавший поступок обретает смысл. Возвращаюсь к его ублюдочной башке, теперь уже бесцеремонно лезу в самые сокровенные глубины крэббового разума. Снова, детство, юность, первая неразделенная любовь к слизеринке Дафни Гринграсс, кто бы мог подумать. Вот, кажется, нашел. Догорающий старинный камин освещал неприлично роскошную комнату, едва-едва разгоняя сгустившийся в ней полумрак. Высокий, крепко сбитый мужчина с пухлым лицом и маленькими коварными глазками нависает над Крэббом, пристально глядя в лицо. Парень сидит перед ним, дрожа как осиновый лист, сложив руки на коленях и уткнувшись взором в пол. «Понимаешь, Винсент», — продолжал начатую речь незнакомец, — «Малфой отдалил меня, а учитывая, что он сам в немилости у лорда. Времена у нас не самые лучшие, смекаешь? Крэп лишь кивнул. Недавно лорд задался вопросом, а какую пользу мы приносим? Видимо, финансирование уже не является достаточным вкладом в дело. Мужчина пожевал губами, злостно стискивая кулаки. Так вот, Винсент, нам нужно что-то делать. Я весь в делах, а после смерти матери ты второй человек в семье, пусть и несовершеннолетний. И я даю тебе четкий приказ. Если вдруг представится малейшая, повторяю, малейшая возможность, не подставившись очевидно, угрохать Поттера, воспользуйся ею. Это будет тебе мой экзамен на взрослость. Достоин ли ты продолжать наш род? Не бойся за школу, перевезем в Дурмстранг. Я тебе даже пару тыщенок на счет подкину. Станешь там мажором. Но, губы исказила жесткая ухмылка, только после дела. Я тебя понял, отец. Тихо, на грани слышимости отвечает Крэп. Вынырнув из воспоминаний, я тягостно выдохнул. Убивать, даже такого паршивца, не выход. Истинный виновный, отец мальчишки, а корень всех зол, Волан-де-Морт. Не вижу иного решения, кроме как лишить памяти о допросе и вчерашней ночи, и впредь быть осторожнее. Приказ родителя поступил слишком давно. Его просто так не выкорчевать из мозга, да и не мастерски у меня облевеет. Обойдусь тем, что есть. Заколдовываю ребят и покидаю помещение. Будут помнишь лишь о том, как повздорили с Поттером после завтрака и после стычки оказались в столь неприглядном положении. Пусть полежат, им полезно. А вот Крэббам-старшим придется озаботиться, впрочем, как и остальными пожирателями, рано или поздно. Как же все меняются, отмечаю невольно. В самом начале, максимум, чего хотелось, благополучно доучиться курса до 6-7 и, не дожидаясь канонических событий, тупо свалить из страны, подкорректировать внешность, цвет волос, глаза, губы, благо существует бесчисленное множество приспособлений, как магических, так и магловских. Улизнуть от опасности, переехать куда подальше, да и жить-поживать, потихоньку изучать магию и устраивать свою судьбу. Но, начиная с попадания в косой переулок, жизнь словно понеслась вскачь. Мастер Гарфилд, стерва Стюарт, алхимик, с которым, уверен, еще предстоит сложнейший разговор. Да и хочу ли я рутинно существовать? Разве этого не хватило мне в той, прошлой, серенькой жизни? Дом-работа, колесить туда-сюда на маршрутке, затем скопить на тачку, суть то не изменится. Как гнильцу не штукатурь, сердцевина останется трухлявой. Здесь появился шанс добиться чего-то. Не просто заработать деньжат для жизни с максимальным комфортом, а стать кем-то большим, значимым. Оставить свой личный, уникальный и, надеюсь, светлый след в истории. Может быть, стоит хоть раз вынуть голову из кустов и не вести себя, как подсказывает трусливый расчет. Хотя, если задуматься, в моей жизни не очень-то и ощущается свобода. Вначале, Гарфилд, выбор отсутствует, ведь только дурак откажется от шанса поучиться у профессионала, почти бесплатно по нынешним меркам. А тот, очевидно знакомый с алхимиком, преследовал свою загадочную и непонятную цель. Казалось, в школе будет иначе. Так нет, недоброжелательное письмо моментально сваливается на голову, обрекая быть ведомым и в дальнейшем. В любом случае, лучше быть ведомым стариком-манипулятором или любой другой значимой, стоящей уважения силой, чем собственной ленью или рутиной, хмыкнул я про себя, направляясь в выручай комнату. И лучше сдохнуть, пытаясь хоть что-то сделать, чем жить, отсиживаясь. Но как же не хочется погибать напрасно. Первая пара травологий безнадежно упущена, да и неинтересно мне копаться в растениях. С детства не любил биологию. Чем ходить на нелюбимые предметы, лучше провести время с реальной пользой. Например, напрямую спросить комнату о способе разрыва гадостной связи, управляющую нить которой держали загадочные анонимы, или подыскать соответствующую литературу. Восьмой этаж пустовал. Солнце полностью взошло и слепящие лучи падали сквозь мутные стекла прямо на девственно чистую стену. А вот и памятные гобелены. Пройтись трижды. Мне нужно оборудование и литература для диагностики состояния. Мысленно твержу как заговор. Открываю глаза и убеждаюсь в наличии черной резной двери с ювелирно выполненной золотой ручкой. Притрагиваюсь и мягким толчком открываю. Комната для желаний представляла собой огромный продолговатый зал, разделенные толстыми перегородками на секции. В крайних, у стен, собрано бесчисленное множество всевозможной литературы на необходимую тематику. Ближе к середине, куча пробирок и напольных рисунков, а в самом центре, большущая пентаграмма. Аккуратно, пытаясь не наступать на рисунки, обхожу силовые линии, продвигаясь к стенду. Такс, надо же, на читальном столике обособленно возникли три книги, очевидно выделенные комнатой для первоочередного ознакомления. Очень кстати, изучение магического ядра и ауры, диагностика тела, диагностика души и сущностной оболочки. Хм, если вспомнить, что сквозь пространство и время переместилась моя душа, то логично будет начать с последней книги. Талмуд страниц так на 700, а древность данного раритета просто зашкаливает. Открыв первую страницу, горько жалею о неаккуратности, не глянцевые журналы переворачиваю. Ветхие листы, готовые развалиться от дуновения ветра, пришлось оберегать как зеницу ока. В чтении незаметно пролетело время, и я с сожалением оторвался от интереснейшей книги. Ничего, еще вернусь. Изначально я желал использовать комнату как полигон для испытания различных заклинаний и проникновения в неизведанные глубины магии. Но, распознать, чем меня привязали, если привязали, и продиагностировать собственное состояние необходимо в первую очередь, иначе вся дальнейшая деятельность бессмысленна. Сначала отцепить вероятно существующий поводок, а затем с величайшей предосторожностью выяснять мотивы неизвестных подонков. День пролетел незаметно. Скучная история, занятные чары и строгая трансфигурация. А под вечер произошло неожиданное столкновение. «Гарри, можно тебя на минутку?» — прощебетал звонкий девичий голос. Сессилия Лестриндж, тряхнув короткой стрижкой, мило улыбнулась и отвела за ручку к выходу из башни. «Чем могу служить?» — учтиво интересуюсь у девушки, невольно поглядывая в соблазнительно приоткрытый вырез. Похоже, авторская модификация школьной формы. Неужели сугубо для разговора приоделась? «Видишь ли, Поттер», — более официально обратилась Сессилия, но, тем не менее, прежним дружелюбным тоном. Пронесся слушок: «Ну, среди орденцев, что у тебя находится одна забавная вещица, некая магическая карта, на которой отображаются все находящиеся внутри замка. Ну, допустим, и мне она нужна, Поттер. Меня приставили охранять, и я отвечаю за твою жизнь и здоровье. И поскольку ты, как и я, не горишь желанием проводить все время вместе, то будь добр, позволь мне выполнять свою работу добросовестно, не стесняя никого из нас». И протянула руку, самоуверенно убежденная на 100% в однозначном ответе. «Энда уж, она меня за кого принимает, в конце концов». «Ну почему же?» — с придыханием и хрипотцой выдаю в ответ. От ехидства и похоти в голосе заворачиваются в трубочку уши. «Я совсем не против проводить больше времени вместе». Сессилия позеленела от ярости. Ее красивое личико перекосилось, став отталкивающе злобным. В глубине глаз сверкнуло безумие. «Неужто фамильные черты прорезались? Не беси меня, Поттер», — тихо и раздельно прошипела псевдолефар. «Давай делать все по-хорошему, я свою работу, а ты свои уроки или что там у тебя, не забывайся. Я тебе не подружка-сокурсница, а квалифицированный аврор. И если придется для внушения размазать тебя по стенке, а потом наложить обливиет, не задумаюсь ни на секунду. Карту, Поттер, проваливай». «С, дороги», — выпалил глаза в глаза. «Карты не будет. Я не орден, и не часть него, и не признавал его юрисдикцию над собой, как и права вмешательства в личную жизнь. Проваливай, делай, что приказали, но без меня, как нянька, прислуга». Казалось, она тотчас меня заводит, но, к счастью, портрет отклонился, и из гостиной выплыла группа студентов, отвлекшая внимание на себя. «Приятной учебы», — с полуулыбкой отвечаю и моментально скрываюсь среди потока учеников. А вспылил-то я зря, она не из тех, кто спускает подобное на тормозах. «Гарри, Гарри», — окликнули со спины. Гермиона, раскрасневшаяся и запыхавшаяся, пробивала себе путь локотками сквозь старшекурсников. «Куда направляешься?» — деловито осведомилась девушка, пристроившись рядом. Время клонится к вечеру, закатное солнце превратило коридорную стену в пылающий пламенем палац. Часы отбили 7 вечера, до комендантского часа еще много. «Да не знаю. А что ты хотела?» «Не могу перестать думать о том, что ты мне рассказал утром, ну, о ритуале. Думала, ты хочешь поскорее избавиться от привязки». «Ну, в принципе, так оно и есть», — утверждающе кивнул я. «Ну вот, так что, идем в библиотеку?» — загорелась девушка при мысли о складе знаний. Я лишь ухмыльнулся. «Не торопись, Гермиона, я знаю местечко получше. Не сомневаюсь, после демонстрации ее и за уши не оттащишь от кладезя знаний на 8-м этаже. Ну что ж, добрый союзник не помешает, а в одиночку тренировать многие вещи все равно сложно и муторно, вдвоем всегда веселее. «Ну, и что ты хотел в пустом коридоре?» Скептически поинтересовалась Гриффиндорка, отдышавшись от крутого подъема. «Есть одно место, называется комната для желаний. Ну, или выручай комната. Уникальная штуковина. Загадываешь, чего хочешь и, если это в ее силах, она предоставляет необходимое. Например, информацию о привязке души и тому подобное». С моими словами девушка все больше хмурилась. А когда я продемонстрировал все великолепие содержимого комнаты, сложила руки на груди, явно занервничав. «А ты уверен, что здесь можно находиться без ведома учителей?» Неохотно оглядывая стеллажи, уточнила Гермиона. «Я не хочу здесь заниматься». Я закатил глаза к потолку. Ну вот, опять ее раздутая мания о правильности и необходимости. «Гермиона, раз эта комната не запрещена, значит разрешена. Вот и все, что нам надо понимать. Да и представь, какие несметные знания хранятся здесь. В библиотеке такого не сыщешь, а в запретную секцию». «Да-да, я поняла, все очень круто», — прервала меня девушка и осторожно вошла в комнату. «Гарри, смотри, тут даже ритуальный круг есть». Я удивился познаниям Гермионы и решил уточнить. «А как ты узнала, что это?» «Да, вычитала где-то», — отмахнулась девушка. «А это же сфера Сигурда, указывает на большой светящийся шар, похожий на гадальный, а вот еще». Короче, девчонка конкретно зависла под впечатлением. Как самнамбула, передвигаясь от стеллажа к стеллажу, она водила пальцем по корешкам, беззвучно шепча название. «Гарри, это потрясающе!» – выдохнула девушка, повернув потрясенное лицо. «Вот за комнату, спасибо большое! Как же она мне пригодится!» «Эй, осаживаю всезнайку, вместе будем учиться и заниматься!» «Да-да, конечно, вместе!» – протараторила Гермиона и опять вернулась к своему божественному алтарю под названием «Книжная полка». Снисходительно хмыкнув и пожав плечами, беру со стола начатую утром книгу и углубляюсь в чтение. Пусть себе потешится, время еще есть. Правда, сомневаюсь в успехе нашего предприятия, что может двое 15-летних недоучек противопоставить тайной и явно могущественной организации. Сумеем ли мы отыскать нужное контрзаклинание или ритуал, насколько он будет сложен? Раздался неясный шум. «Ой, а что это?» – испуганно ойкнула девушка за спиной. Я обернулся на звук и увидел следующую картину. Гермиона, виновато опустив голову, стоит рядом с моей, брошенной у входа перевернутой сумкой, из которой вывалилась половина вещей. Особое внимание девушки привлекла черная палочка, сиротливо контрастирующая на прочих принадлежностях. «Моя волшебная палочка», – спокойно отвечаю, возвращаясь к чтению. «Но она черная», – снова отвлекает девчонка. «Темный артефакт, брось, просто новая палочка, перекрашенная в черный цвет, и будь добра, верни все, как было». Гермиона взмахивает рукой, и вещи складываются обратно в сумку. «Неплохое исполнение, должен ответить, только вот палочка не поддается сторонним манипуляциям, внешняя магия на нее не подействовала. Неужели и экспеллиармус не сработает?» – подумалось мне. «Если так, то очень даже неплохо». Однако Гермиона явно боится дотронуться до палочки. Совершив еще несколько пассов и убедившись в тщетности усилий, заявляет: «Твоя палочка, ты и разбирайся». Хмыкаю, поднимаясь. Подбираю черную палочку с земли, руку вновь пронзает аномальный холод. «Это просто палочка. Да, немного могущественнее, чем прежняя. Для того, чтобы обмануть контроль несовершеннолетних, тебе тоже нужна новая боевая подруга, если хочешь продолжать совершенствоваться на каникулах. А это обыкновеннейшая палочка. Хочешь, на, попробуй», протягиваю инструмент. Та отпрянула от него, как от огня. Взгляд метнулся ко мне, опять на палочку и вновь ко мне. «Она же темная», наконец выдавила Гермиона, «это за версту чувствуется». «Ну как хочешь, меня все устраивает». «Раз устраивает, вот и возись с ней сам», огрызается, немного успокоившись, девушка. Затем смотрит на часы и испуганно вскрикивает: «Гарри, уже 8:50, нам нужно срочно в гостиную. К слову, я совершенно не желал ночевать в башне, много лучше остаться здесь», но упрямая девушка буквально за руку потащила меня к выходу. «Эх, и с кем я связался?» Недовольно бурчу под нос, следуя за летящей по этажам Гермионой. Остаток недели промелькнул, не успел я и глазом моргнуть. Среду сменил четверг, а четверг – пятница. Практически каждый вечер, не оставляемый Гермионой ни на минуту, проводил в выручай комнате, штудируя всяческую литературу. Поразительно, но Гриффиндорка практически сразу отыскала необходимое заклинание, доказав свою полезность. Ее пытливый ум и высокая концентрация помогли вычленить то, к чему я бы двигался, возможно, неделями. Я не уверена, что это именно то, что нужно, ранним субботним утром подытожила Гермиона, но по описанию подходит идеально. По крайней мере, в случае неудачи, негативных последствий быть не должно. Я надеюсь, по словам Гермионы, задача заключалась в следующем. Воспользовавшись пентаграммой в комнате, провести сложнейший ритуал с кровопусканием и прочими приятностями. Также отыскать более-менее могущественный артефакт, который должен послужить громоотводом для предотвращения казуса. Казусом девушка с легкой руки обозвала полное развоплощение индивида, то есть меня, ободряет. Да и сам ритуал невозможно провести в одиночку, так что наличие Гермионы в любом случае окупилось старицей. Началось все с того, что я объяснил Гермионе свою теорию, наклевывавшуюся в голове длительное время. Та сопоставила с известными ей фактами и сделала следующий вывод, впоследствии подтвердившийся описанием ритуала. Тогда, в той, прошлой жизни ты умер. Хочешь ты того или нет, но твоя душа оказалась за гранью этого мира, в неизвестном человеку месте. Христианская точка зрения в этом совпадает с нашей. Твоя душа пребывала где-то, а учитывая, что ты явно не каялся перед смертью. Гермиона взглянула прямо на меня и тихо проговорила, то думаю, что это был ад. Ты серьезно? Я нагнулся и пощупал девушке лоб. Температуры нет, а несешь околесицу. Гарри, я видела тебя тогда. Сердито вспыхнула девушка. Я помню твой вид, в ту самую ночь. И ты был явно не ангелом в тот вечер. И кем же я был? Ты был очень похож на демона, совершенно серьезно ответила девушка. Че что? Завопил я, хватаясь за голову. Пылающие огнем глаза, раскаленные кожистые крылья, почерневшая кожа. Мне кажется, после смерти душа твоя отправилась далеко не в рай, а затем, твоя сущность приспособилась под окружающую обстановку и необратимо изменилась. Я все еще не мог поверить, какая-то полурелигиозная бредятина. Почему же я ничего не ощутил? Как же раскаленные сковородки и неописуемые муки? А с чего ты взял, что должен ощущать? Приподняла бровь Гермиона. Разве ты ощущаешь, когда, например, спишь? Сон, маленькая смерть, и если нет чувств во сне, то почему должны быть в смерти? С чего ты взял, что твои типичные способы восприятия будут работать там? Мозга-то нет, типичных органов чувств тоже. А как насчет вечных мук? Все же здорово, не умереть, а именно уснуть. Теперь и смерть не страшна. По Библии, перед страшным судом всем должны вернуть тело, ибо душа и тело вместе есть человек, а затем отправиться в вечность, в ад или рай, уже в таком виде, неохотно ответила девушка. Как милосердно, хмыкнул я, не сдержавшись, но что нам это дает? Гермиона задумчиво пролистала избранный фолиант, а затем, откинув обратно на диванчик, ответила. Скорее всего, в момент твоего призыва, на тебя надели так называемые оковы демона. И, пока ты не выполнишь некий магический контракт, то есть дело, для которого тебя призвали, быть тебе в кабале у демонолога. Я откинулся назад и устало потер взмокшее чело. Субботнее утро начиналось тоскливо, а еще тренировка по квиддичу. Анджелина по головке не погладит за пропуск. В религии я не силен, так, лишь с основными постулатами ознакомился. Будучи атеистом, ничего не имею против, если вера помогает развиваться, как личности. А также являюсь ярым противником всяких фанатиков, возводящих религию в абсолют, кричащих о ней на каждом углу, навязывающих свою единственно истинную точку зрения. Но, парадокс, в магическом мире признают религию, и более того, в главной школе колдовства отмечаются христианские праздники, Пасха и Рождество. Неужели в этой партии предстоит учитывать вмешательство высших сущностей? Я мысленно простонал. Гермиона, а откуда контракт? Почему я в рабских условиях? Не помню, чтоб я подписывал хоть какую-то бумажку. Понимаешь, Гарри, в аду есть лишь один господин, а все души в полном распоряжении демонов и лишены свободы воли, дарованы им при жизни. Что наработал, то и получай. Выходит, за меня буквально решил рогатый начальник. Девушка расстроенно кивнула и попыталась меня утешить. Гарри, я понимаю, как все это звучит. Я понимаю твои переживания и мысли, но поверь все, что здесь написано, Она провела рукой над многочисленными прочитанными свитками, указывает только на одно. Никакие прочие ритуалы не подходят под нашу ситуацию. Ситуацию, когда в любое время и в любом месте твоя жизнь может быть прервана. Учитывая твою новую сущность, только подобная привязка. Отлично. Просто превосходно. Рычу я, в отчаянии срываясь с места, и начиная мерить залу шагами. А тогда почему, раз за меня все решили и подписали, разорвать контракт вообще возможно? Ты живой, просто ответила девушка. Мертвецы не могут выбирать. Но сейчас, ты снова человек, и единовластный владелец своей души. Теперь, ты сам себе хозяин, а все, что нам нужно сделать, снять негативный след на твоей крови. И тогда ты будешь свободен, как птица в небе. Ну, или демон, девушка саркастически усмехнулась. В комнате разлилось гнетущее молчание. Солнце все больше припекало сквозь запорошенные окна, в лучах появились парящие хлопья пыли. Я, в расстроенных чувствах признал, делать нечего. Действительно, из всей груды талмудов, только этот ритуал подходит под описание. Нужно пробовать, и окончательно решившись, уточняю, что требуется для ритуала. Одно несложное зелье. Сегодня его начну, и недельку оно должно настояться. Сам ритуал, вот, где предстоит потрудиться. Думаю, в следующую субботу мы рискнем. Но ты можешь и не дожить до нее, хитро стрельнула глазками Гермиона. Я удивленно распахнул глаза. Это почему же? Твой квиддич через 5 минут, и вряд ли тебя что-то спасет от авады капитана. Вот черт. Спохватившись, я уставился на часы, а затем рванул в сторону спальни. Там, под кроватью покоилась легендарная молния, на которой мне предстояло осваивать науку ловца. Сам ты черт, настиг меня девичий смех, а затем веселый крик, и это в прямом смысле. Глава 16. Ритуал. Какого дьявола опаздываешь, Поттер? Разъяренной фурией накинулась Анжелина, увидев меня, наспех переодевшегося в форму и трусцой бегущего к полю. В руках, крепко зажатая молния, в мозгу, давящие воспоминания о тяжелом перелете на Гримма, после которого 3 дня болели мышцы. Обстоятельства, бурчу в ответ недовольно. Команда уже в воздухе, отборы вовсю продвигаются. Давай, разминайся и взлетай, мы как раз заканчиваем, бросила Джонсон, улетая прочь. Эх, ну вот и пробил час попробовать себя в квиддиче. Солнце весело поблескивает на травке, теплая погода навевает приятное настроение. Крики учеников, отбивающиеся эхом от пустых зрительских рядов, создают непередаваемую ностальгическую атмосферу, будто снова вернулся в школу, и все хорошо. Никаких темных лордов, никаких опасностей и предстоящих ритуалов. Перебрасываю ногу через метлу в надежде усесться поудобнее. Оказалось, форма метлы, действительно выгнутая, как в фильмах, а край изделия остро заточен, как нос у истребителя. Приятно удивило специальное седло, в форме полуметрового чехла, одевающегося на метлу и способствующего более комфортному сидению. Жаль, я не знал о нем в первый свой полет. Еще одной удобной примочкой были 2-суставные металлические стремена, крепящиеся у самых прутьев, и позволяющие как встать в метле на полный рост, так и распластаться вдоль древка, поджав ноги. Но все же, несмотря на ухищрения, большая часть нагрузок приходилась на руки. Именно на них возлагалась задача удерживать седока в положении равновесия. Для сравнения, попробуйте усидеть сверху на турнике, перилах или брусьях. В подобном положении приятного мало. На скорую руку, разобравшись с основным инвентарем, отталкиваюсь от земли, взлетая. Мое счастье, что команда, занятая отборами, не заметила странную заминку от легендарного ловца. Пролетаю круг над стадионом на небольшой скорости, затем еще один и ускоряюсь. И вдруг осознаю, что мне все это безумно нравится. Нравится ощущать полет, управлять движениями метлы, чувствовать некую свободу, как вольная птица. Совсем как тогда, как в тот миг падения с высоты астрономической башни. И последний испуг отступает. Приходит знание, что просто не могу упасть и разбиться. Всегда есть крылья, всегда есть полет. Моя стихия – воздух, и я в ней свой. Я словно рожден для этого. И нет ничего невозможного. От радости и необъяснимой эйфории выделываю сальто через голову. Затем направляю метлу строго вниз, улегшись на древко. Метла совершает стремительный рывок, набирая скорость. Ветер свистит в ушах, рву рукоять на себя, по инерции проносясь еще несколько метров. Носки кроссовок задевают кончик газона, но я уже выровнял полет и лечу навстречу разинувшим рты гриффиндорцам. Губы растягивает счастливая ухмылка, словно наркотическая эйфория. «Ну ты даешь», — покачала головой Кити. Финт Вронского собственной персоной, восторженно выпалил Рон. Я только сейчас заметил Рыжего. Ах да, он же мечтает быть вратарем. Только попробую угробить себя до матча, Поттер, и я убью тебя, угрожающе предупредила капитан. Есть, сэр, выпячиваю вперед грудь, шутливо отдавая честь. Джонсон скривилась, но ничего не сказала. Повернулась к команде, и как заорет. А ну чего зависли, вратаря я сама нарабатывать буду. Спиннит, Белл, разомните булки этому рыжему орангутангу, мне нужен спортсмен уже через 3 недели. А ты, Поттер, берешь снитчи, приступаешь. Работаем живо. Кому сказала? 3 часа спустя, да нельзя вымотанный, но довольный, возвращаюсь в замок на пару с ползущим в раскорячку Роном. Бедняга еле переставлял ноги, смертельно уставший и измученный. Поведя головой из стороны в сторону, выдохнул сквозь сжатые губы и прохрипел: только бы дойти. Да брось, что ты как кисейная барышня. Никогда не летал, летал и не раз, но еще никогда так много. Завтра, наверное, вообще встать не смогу. Да и там у меня все натерто, просто жуть как болит. Думаю, свои анатомические особенности Уизли расскажет вам наедине, Поттер. Едкий холодный голос прервал Рановы прощальные стоны. К нам, с развивающейся черной мантией за спиной, стремительно шагал профессор Северус Снейп, напоминая летучую мышь. Остановился напротив и впился в зеленые глаза черным немигающим взором поверх крючковатого носа. «Свободны, Уизли, а вы, Поттер, идите за мной». И пошел прочь, не оглядываясь. «Куда мы идем, профессор?» Осмеливаюсь прервать тишину, поравнявшись с деканом Слизерина. «К директору, Поттер, к директору», сказал Снейп и окинул меня ненавидящим взором. «На этот раз вы серьезно нарвались. Что случилось?» Спрашиваю недоуменно. «Только не притворяйтесь, сами все знаете. Я хотел забить тревогу еще на прошлой неделе, когда меня ранним утром поднял юный Малфой, кающимся голосом рассказывая о случившемся на астрономической башне. Но, прибежав с пеной у рта к портрету полной дамы, успокаиваюсь, выясняя, что 3 мелких оборванцев все же добрались до своих постелей под утро. Почему вы ничего не сделали? Действительно странно. Пожалел вас», медленно выговаривает Снейп, поворачиваясь ко мне. «Пожалел 5 придурков, которые грозили вылететь как пробки из школы, проведая об этом другие. Спасибо. Не ради вас старался, Поттер», с отвращением скривился профессор. «Конечно, не ради меня. Небось, дрожайшего драка прикрывал от статьи. Представляю заголовки. Наследник древнейшего рода и сын бывшего пожирателя в одночасье совершает покушение на 3 убийства. А вылези история с империя во время расследования, вою не оберешься. Но поразило меня другое», продолжил говорить Снейп. «Представьте себе всю степень удивления, когда нынче утром, пожелав выведать подробности той самой злополучной ночи, выясняю, что ни мистер Крэп, ни мистер Малфой ничегошеньки не помнит. Ничего. Может, не хотят говорить, невинно предполагаю. Балуетесь стиранием памяти, Поттер?» Вкратчиво спрашивает Снейп, наплевав на мои слова. «Это уже чересчур. Последняя капля. Рыться в головах студентов, насилие над личностью. Не империя, конечно, но на минимальный срок в Азкабан не потянет, если поспособствовать. Хотите в Азкабан, Поттер?» Еще и пытается запугать 15-летнего забитого подростка, единственным домом которого всегда был Хогвартс. «Не стыдно, принц-полукровка», но губы мои покорно произносит. «Нет, профессор, а еще объясните, какими же именно чарами из школьной программы вы воспользовались, спасая своих дружков?» «Эти чары не из школьной программы, неужели?» Саркастически хмыкнул Снейп. «Рождественский пряник». Горгулья у входа в директорский кабинет, блеснув алмазами глаз, повернулась и впустила гостей в свое чрево. «Так что же за тайные знания известны герою магического мира?» «Чары полета», говорю в спину профессору, поднимающемуся по ступеням винтовой лестницы. Тот застыл, как вкопанный, и мы едва не столкнулись. «Хотите мне сказать», с расстановкой процедил Снейп, «что 15-летнему подростку известна подобная техника, и он умеет ее применять? Ну, летать у меня еще не получалось, но вот планировать, убеждаю с абсолютной уверенностью, а той ночью, состояние аффекта, опасность для жизни, сами понимаете». Вот и прыгнул выше головы, с кем не бывает. «Вы лжец, Поттер», спокойно сказал Снейп, продолжив подъем. «Все эти сказки расскажете Дамблдору, а тот решит вашу судьбу». И замолчал, как отрезало. Кабинет директора изнутри напоминал то ли церковь, то ли лабораторию безумного ученого. По краям огромного овального помещения расположились тучи всяческих приборов и приспособлений непонятного назначения, а сразу за огромным письменным столом возвышался величественный иконостас бывших директоров и директрис. Сам же великий чародей, верховный глава Визингомата, носился из угла в угол, сжимая в одной руке небольшой чемоданчик, а другой, выполняя сложнейшие пассы палочкой. «Где же и куда я мог ее деть?» – недоуменно бормотал великий маг. «Профессор Дамблдор», — окликнул того Зельевар. «Северус, ты что-то хотел? Если так, то давай быстрее, у меня заседание через 15 минут, а я никак не могу отыскать свою шляпу». К слову, он и головной прибор находился прямиком на закрытом стеклянной крышкой омуте памяти. Раздраженно взмахнув палочкой, с ней подправил расписанную звездами шляпу прямиком к хозяину. Альбус, на удивление ловко поймав свой головной убор, просиял. «Зачарована она у меня». Ну, чтоб проклятие не наложили, или школьники не заколдовали во что-нибудь. А как теряется, так хоть караул кричи. «Профессор Дамблдор, я привел к вам Поттера в связи с серьезным нарушением», и Снейп принялся коротко излагать суть проблемы, и он уверяет, что владеет чарами полета. Закончил тираду Снейп. Дамблдор охотно выслушал, согласно кивая в местах особо неистового негодования Зельевара. «Знаешь что, Северус, мне кажется, ты нагнетаешь обстановку. Все обошлось, и это главное. Да и Люциус сейчас в фаворе у министра. Думаю, Гарри осознал свою ошибку, а если и снимать с кого-то баллы, так это с мистера Уизли и мистера Малфоя. Гарри же, наоборот, заслуживает поощрения за спасение товарищей. Но чары полета», — выпалил, сжимая кулаки Снейп. «Не мне вам объяснять, чей это конек». Дамблдор тяжко вздохнул и взглянул на меня поверх стекол очков. В глубине зрачков мелькнули озорные огоньки. «Гарри, где ты научился подобным чарам? Каким образом? По книгам, или кто-то научил? Ну, сам освоил, да и то не полностью. В прошлом году, когда готовился к турниру, мельком увидел в запретной секции и загорелся. Вы же знаете, я очень люблю летать. Я ему не верю», — не унимался Снейп. «Ты многим не доверяешь, Северус, а пора бы уже научиться», — осадил декана Дамблдор. «Мое слово таково. Сейчас я опаздываю на заседание, а после отлучусь на неделю в Европу, по делам школы, командировка. А в следующую субботу, в этом же кабинете Гарри продемонстрирует нам свое умение», — директор лукаво блеснул очками. «Плюс прекрати срываться на мальчике. Свободны оба». И верховный чародей Визингомата, швырнув горсть пороха в камин, исчез в зеленом вихре. «Вам это так с рук не сойдет, Поттер», — уже на выходе сказал Снейп, и пригрозил: «Я буду следить за каждым неверным шагом. Еще одна провинность, и сдача сов окажется для вас несбыточной мечтой». И круто развернувшись на каблуках, декан Слизерина стремительно унесся прочь. Я же, позабыв об усталости, на всех парах полетел в гостиную Гриффиндора. Наскоро приняв душ и переодевшись, хватаю обе палочки, астролистовую в карман, черную за пазуху, и мчусь на восьмой этаж, к заветной комнате. Мне нужно научиться летать как Волан-де-Морт, нужно научиться летать за неделю, обучиться чарам полета, повторяю, как мантру, а затем открываю возникшую дверь, и едва не вываливаюсь обратно. Сразу за дверью короткий мраморный мост, и круглая площадка, метров 5 диаметром, и вокруг пропасть, бездонная. Чернейший космический мрак смотрит на меня из недр таинственной бездны. Почему-то нет сомнений в том, что крылья призвать здесь не выйдет, как ни крути. Мне нужно научиться летать за ничтожный срок, и, судя по экстремальным условиям, комната принялась за работу всерьез. Маленький уютный пуфик с парочкой книжек и смертельный обрыв за спиной. Просто блеск. Так и повелось. Вспоминая наставления Гарфилда, изо всех сил пытаюсь не прекращать тренировок. Труднее всего заставить себя подняться ни свет, ни заря и отправиться на пробежку до завтрака, пройдя насквозь стылый, оледеневший за ночь замок. По пятницам полностью опустошаю резерв, вначале патронусом, а затем люмосом. Впрочем, с началом работы над полетами последнее иссякал как дырявое сито. Забавная особенность. Трата сил для полета обратно пропорциональна концентрации. То есть, чем выше концентрация и сосредоточенность, тем менее расход энергии. Удивительно, но в книге даже привели в пример йогов, как вершину мастерства, недоступную нынешним магам. Мол, такой волевой силы невозможно достичь, обладая магическим даром. Подсознательно сильно желание схалтурить, отдав крупицу магии там, где тот же магл обойдется силой мысли. Снимки с полетом йога в полуметре над землей живое тому подтверждение. Вначале, я падал замертво, только разобравшись с устройством заклинания и приподняв себя над землей, затылком ощутил всю прелесть мраморного пола. В тот день взлететь я так и не смог, банально закончились силы. Оставалось поражаться могуществу Волан-де-Морта, способному перелетать огромные расстояния, затем трансгрессировать и разбрасываться авадами, карая нерадивых соратников. Один этот факт уже демонстрирует полную несостоятельность как противника не то, что Поттера, а большинство магического населения Британии. Долгожданный рывок случился в пятницу. Последний день перед проверкой. Только-только получилось взлететь, и я, окутанный темным облаком, взвился ввысь, ликуя, и облетел круг над площадкой. Напрасно. Лишь я собрался приземлиться, как выручая комната отвесила сочный пинок под зад, отправляя в чернеющий провал. Из груди вырвался истошный, полный ужаса вопль. Неожиданность толчка была чревата потерей концентрации, и пока я приходил в себя, пласты грунта пронеслись мимо, а на самом дне бездонного тоннеля возник устрашающий багровый свет. Вот только искупаться в магме мне не хватало для полного счастья. Абстрагируюсь от окружающей действительности, сжимая нервы в кулак. «Соберись, тряпка!» Пытаюсь ощутить потоки магии, пронизывающие тело по мельчайшим каналам, сильно разработанным за последние месяцы. Падение замедлилось, пот катился градом по лицу, футболка прилипла к телу, а плащ-мантии к затылку. Еще чуть-чуть, ну же. Падение прекратилось. Я завис над пропастью, полностью контролируя полет и отток сил. Наконец-то получилось. Такое чувство, будто влажную марлю сняли с лица, или в одночасье исчезла жестокая мигрень. Уровень восприятия и осознания поднялся на порядок. Хотелось завопить от счастья, но нельзя, чревато потерей жизненно важной концентрации. Теперь самое сложное. Подняться обратно наверх, преодолев километровое расстояние. По моим прикидкам, силы должно хватить еще минут на 15 подобного полета, если не ослаблять внимание. И тут я так треснулся макушкой, что искры из глаз посыпались. Ни о какой концентрации не могло быть и речи. Тело отправилось в последний, прощальный полет, а сильнейший удар о землю чуть не выбил дух. Комната. Простая, просторная комната с магическим кругом, нарисованным посередине, залитая солнечным светом, в меру пыльная. Везде вокруг крепкий, деревянный пол. Иллюзия. Все это время проклятая комната водила меня за нос, а затылок поприветствовал потолок. Я счастливо расхохотался, распластавшись на полу. Захотелось подушку под голову, и тотчас она под головой. Чрезвычайно утомленный, но такой счастливый. Тело било дрожь запоздалого шока, но я знал, что смог, сумел, благодаря пинку под зад, иногда столь необходимому в нашей жизни. Значит ли это, что комната разумна? А, без разницы. Я вырубился, не отходя от кассы. Выходя следующим утром в коридор восьмого этажа, нос к носу сталкиваюсь с разъяренной фурией, носящей имя Гермионы Грейнджер. «Гарри Поттер», — выпалила девушка, тыча пальцем в грудь. «Ты случайно не забыл, о чем мы договаривались?» «Тише, тише», — успокаивающе шепчу, оглядывая коридор в поиске случайных свидетелей. «Ничего я не забыл, просто заработался. Представляешь, каково мне было, когда ты не пришел ночевать. Я уже подумала, что тебя достали эти». «Заработался он», — фыркнула шатенка, взмахнув гривой волос. «Такс, подобное внимание явно нездорово, но ее преданность жутко умиляет. Да брось, Миона, скажи лучше, к ритуалу все ли готово? А ты все подготовил к ритуалу?» — ехидно переспросила Гермиона, вытаскивая из сумки внушительный мясницкий нож. «Е-е-е-е-е». Внешний вид столь хрупкого создания, держащего орудие потрошителя из фильмов ужасов, был, мягко говоря, комичен. Наконец, увидев ситуацию со стороны, девушка прозвенела звонким смешком и оттаяла. «Ладно, Гарри, становись в центр нарисованного круга», — скомандовала Гермиона 10 минутами позже. За это время на полу возникли дополнительные символы и линии непонятного назначения. «Только положи свою эту темную штуку в изголовье рисунка, вот сюда», — она указала пальцем и пояснила. «Как выяснилось, твоя палочка идеально подходит для ритуала. Вот ее и используем в роли могущественного артефакта. Надеюсь, ее не разорвет на части», — интересуюсь я, укладывая черную палочку аккурат в связующий клубок линий. «Не должно, в любом случае, и не жалко будет», — отмахнулась Грейнджер, вызвав у меня легкое беспокойство. «Послушай, Миона, да все будет хорошо», — Гарри, я прочесала этот ритуал вдоль и поперек. Возмущению не было края. Неужели ты думаешь, что я могла безответственно отнестись к жизни лучшего друга? Ладно, ладно, замахал я руками отчаянно. Делай, как знаешь. Закончив с последними приготовлениями, Гермиона, откинув прядь волос со лба, принялась собственно за само действо. Воздух потяжелел, и тяжелое звучание наполнило пространство комнаты. Звонкий девичий голос стал неожиданно низким и величественным. Тяжелые слова на неизвестном языке, наверное, латыни, возносились ввысь, заставляя пентаграмму мерцать. На тяжелом восклицании, по велению Гермионы, надрезаю ладонь и прикладываю к части рисунка. Тотчас затылок словно пронзают тысячи игл, а многострадальная голова чуть не разрывается от чудовищной боли. Вот собственно и все, лаконично докладывает Грейнджер, откуда-то издалека. Я словно в тумане поднимаюсь на ноги, и хрипло уточняю. С привязкой покончено, ну, если наша теория верна, то покончено, пожала плечами Гермиона, и принялась собирать манатки. Спасибо за помощь, я это ценю. Ой, да брось, сочтемся, неопределенно улыбнулась девушка. Слушай, мне уже пора идти. Хотелось Джинни просмотреть несколько каталогов до встречи, давай, киваю уходящей Гриффиндорке, а сам отправляюсь в душевую, угодливо предоставленную бесценной комнатой. Жизнь начала наливаться красками, и я даже вздохнул поглубже, осознавая, какое ярмо скинуто с плеч. Теперь, настоящая свобода, и собственно встречу я смогу провести с позиции силы, заранее подготовившись. Глава 17. Гриффиндор против Слизерина. Начало было положено с существенной боевой и аналитической подготовки. Одно дело – плыть по течению, следуя вбитым привычками и повадками, совсем другое – осознанная нешуточная опасность. Варка специальных зелий отняла львиную долю свободного времени. Причем, и тут Гермиона не преминула предложить свою небесполезную помощь. Вдвоем работать гораздо веселее. Также мы просматривали варианты возможных поводков, но уже не так активно, как до ритуала. Осмотр места предстоящих событий я назначил на следующие выходные, благо погода была хорошей, и солнце все еще грело. Заведение «Три метлы», довольно-таки высокая дощатая двухэтажная таверна, с милейшей женщиной за стойкой. К слову, мадам Размерта, крепкая красивая женщина с темными волосами и выдающейся грудью, довольно охотно приветствовала Поттера. Крупно в кости, но без капли лишнего веса, белоснежная кожа и спелые формы, прямо кровь с молоком. Часть мужского населения Хаксмида заглядывала на огонек только чтобы поглазеть на всеобщее достояние. Сразу за гостиницей располагался небольшой огороженный дворик, с поросшим терном оврагом сразу за забором, а следом невысокий, заросший травой и кустарником холм. Множество окон на обоих этажах выходило именно сюда. Вот и первый схрон. Накинув на себя дезиллюминационные чары, принимаюсь собирать ветки и растения, чтобы обложить ими найденную выемку в холме. Убежище, словно идеально подобранное для наблюдения за таверной, располагалось как раз за оврагом, напротив окон. Прикрыл уютную ямку сверху ветками, посыпав листьями и травой. Несколько взмахов палочкой, и самодельный тайник не выдает себя никоим образом.